Удивленный этим фактом, я прошел сквозь синий вихрь и оказался с противоположной стороны стен. Даже ничего не ощутил. Словно и не было искажения пространства. Так, легкое дуновение и резкая смена картинки. И эта картина меня совсем не обрадовала. Потому как не я один оказался такой умный. Все поле битвы кишело собирателями. Игроки в громоздких экзоскелетах оттаскивали туши мертвых мобов в одну кучу. Там их уже оприходовали другие, извлекали лут. Как и думал, нужно реально освежевать мертвых мобов, если хочешь с них что-то получить. И самое удивительное, что была еще одна куча. Туда оттаскивали саранчу после извлечения лута. И этих просто сжигали. Мне стало не по себе от вида полыхающей горы мертвых тел и черного дыма. Даже вонь в округе жуткая стояла. Прям как настоящая война. «Ты кто такой?» Подошел ко мне какой-то шкет. Совсем молодой парнишка в зеленом комке и кепке с орешком. На вид смазливый и хрупкий, словно девчонка. Да еще и голос грубее старается делать. «Тебе-то что?» «То что?» «Это гильзы клана механиков и посторонним их собирать запрещено. Мелкий, а все туда же, мне указывать лезет. Иди-ка ты, мальчик. Не мешай дяде», сказал я, отодвинув шкета. Хотя это только мне показалось, что я кого-то отодвинул. На самом деле, парень мягко отстранился и повел меня за собой. Я и глазом моргнуть не успел, как оказался лежать на песке. «Пошел-ка бы ты сам отсюда, дядя», — огрызнулся малец. Я вскочил, но парень тут же выставил на меня пистолет. «Это гильзы клана механиков. Если будут какие-то возражения, просто отправлю на респаун». Вот же мелкий засранец. Ладно, идти на перерождение от рук этого салаги мне не улыбалось, поэтому я пошел. Но я был бы не я, если бы ушел просто так. Сделав лицо кирпичом, молча попер на парня, но немного в сторону. Принципы дела, конечно, хорошие, но если он сейчас меня грохнет, то я попросту останусь без мешка для гильз. Влад за это меня по головушке не погладит. Так что... Собрав всю волю в кулак, прошел мимо него, а малец-то ничего, не дергаясь, проводил меня дулом пистолета и все. Еще несколько шагов я ожидал выстрела в спину, но ничего не произошло. Оборачиваться не стал, просто ушел. Вот только что мне теперь делать. Сплюнув, я решил проведать место своей смерти. Вдруг зайка не забрал мой подсумок с пистолетом и планшетом. А что? Чем черт не шутит? Может, и осталось все на месте. По пути меня посещали совсем нерадостные мысли. А вдруг мое бывшее тело стало гулем? Еще набросится на меня, или вообще уже давно убежало другие трупы поедать? Хотя без ног ему особо не побегать. На самом деле все оказалось прозаичнее. Мое тело уже кто-то активно поедал. Кучка каких-то маленьких зверьков, то ли крыс, то ли тушканчиков. Я присмотрелся. Все-таки тушканчиков, таких желтых с черными полосками на спине. И что с ними делать? Зверьков было почти два десятка. И ведь они даже дрались между собой. Те, что покрупнее, возились над телом. Те, что поменьше, трепали друг дружку в стороне. Нее, нужно идти отсюда. Я даже не знаю, осталось ли снаряжение на месте. К тому же, как мне их валить? С другой стороны... Где я еще встречу кучу безобидных на вид мобов, с которых можно получить неплохой для моего уровня опыт. Нужно решаться. Я еще раз взглянул на беснующих тушканчиков, на песочные дюны и на ближайшие развалины. В общем, план действий у меня нарисовался, поэтому, пока мобы пировали, я складывал камушки. Обобрал всю округу и разложил на 5 примерно равных куч. Ближайшие несколько минут мне предстоит бегать между ними и откидываться от мелких крыс своим единственным оружием. Правильно, камнями. Причем подошел я к этому вопросу с энтузиазмом, в каждую кучку собрал не меньше 30 булыжников. Хороших таких булыжников. Попади такой в реальной жизни, голову пробьет. Но это игра, поэтому на каждого моба у меня было припасено в среднем по 7 камней. Первый камень попал в цель, правда, целился я в другого, но так тоже вышло неплохо. Грызуна отбросило в сторону и вроде даже покалечило. Разумеется, все остальные тушканчики сразу согрелись на меня. Наверное, я просто перенервничал от вида мутировавших грызунов, ринувшихся в мою сторону. Да, именно так, потому как следующий булыжник улетел куда-то вообще не туда. Но тут любой бы перенервничал, их реально было много. Взяв себя в руки, я схватил парочку булыжников и побежал к следующей куче. К сожалению, эти снаряды тоже улетели в молоко. Надо будет потом поколдовать над своей меткостью. Еще два булыжника, уже из другой кучи и, наконец-то, первая жертва. Бедному тушканчику просто расплющило голову, как раз в тот момент, когда он почти добрался до моей ноги. Надо сказать, что размером он был не меньше кошки, а зубы и вовсе как у крокодила. И при этом он был всего лишь малышом, по меркам увязавшейся за мной компании. Смерть собрата немного остудила их пыл и позволила мне зашибить еще одного малыша. А что? Сначала надо уменьшить их количество. И самое лучшее средство – это избавиться от слабых. Вот только вторая смерть их буквально разъярила. Хвосты тушканчиков неожиданно затрещали и заискрились, словно оголенные провода, а сами они бешено заскакали вокруг меня. Не успел я и глазом моргнуть, как один из грызунов на полном скаку протаранил меня в грудь. Удар, конечно, мощный, но вот электрический разряд, который за ним последовал, из меня сразу весь дух выбил. Я отлетел на несколько метров и даже оцепенение получил. При этом шкала здоровья сразу ушла в красную зону. Это точно тушканчики, а не покемоны какие-нибудь. Посмотрел на системную справку. Все-таки тушканчики. Какого хрена тогда это было? Он меня молнией шарахнул. Как смог, я вскочил на ноги и тупо уставился на светящиеся руки. Это что, прикол такой? Умение люминесценции само активировалось после электрического удара. В принципе, это была моя последняя мысль, прежде чем все потемнело. А нечего было зевать во время боя. Я открыл глаза. Снова на точке возрождения. Кто такой? Ос. Прокричал я, стараясь выплеснуть всю злость, что меня переполняло. Получилось, но не до конца. Умение. Пошел ты. Выплеснул остатки злости. Я в безопасной зоне, и ничего они мне сделать не могут. Вообще, для чего весь этот фарс с вопросами и охраной? Как ни странно, за экраном послышался дружный ржач. Щиты раздвинулись, и на меня уставился ошалевший игрок в экзоскелете. Ник Бивень. Малек, ты охренел. Если честно, мне стало страшно. Завали. Не до тебя. Встал я и попытался пройти мимо. Конечно, у меня это не вышло. Рука с механическими сервоприводами экзоскелета остановила меня и резко развернула. «Ты охренел!» – прокричал мне прямо в лицо Бивень. «Ну что ему на это ответить?» «Дуэль! Дуэль! Дуэль!» Тут же раздались голоса со стороны. Бивень быстро огляделся и вновь уставился на меня. «Дуэль!» – вынес он свой вердикт. «У меня перед лицом возникло окно интерфейса. Вас вызвали на дуэль. Принять вызов. Отклонить. Ну, за что мне это?» Через неделю отмахнулся я, и увидел, как расширились от удивления глаза Бивня. Он уже мысленно рвал меня на части, а тут произошло что-то другое. «Малек, ты охренел!» Как-то неуверенно сказал он, схватив меня за пижаму. «Нет, у него, что на этом словарный запас закончился. Ты вконец опозориться решил. Вызываешь на дуэль лоу-левела с респауна. Подумай, как следует», — попытался пристыдить его я, — «через неделю это будет реальный бой». Сглотнул ком в горле и как можно серьезнее добавил: «Вот увидишь, я тебя уделаю». Глаза Бивня вспыхнули, я думал, он порвет меня прямо сейчас, но нет. Его глаза неожиданно превратились в угольки. Кажется, он наконец-то понял, куда завела его ярость. Бивень оттолкнул меня. «Через неделю. Если не придешь, я тебя месяц нулить буду». Перед лицом вновь всплыло уведомление. Дуэль отложена на 7 дней. Гордо расправив плечи, Бивень вернулся назад к неписям, что стояли вместе с ним в охране. Те откровенно продолжали ржать, а у меня словно отлегло. На слабых ногах я поплелся в сторону звездных врат. лишь бы подальше отсюда. Толпа зевак, бросая на меня оценивающие взгляды, потихоньку расходилась. Ну и успела же набежать их. А ко мне с каждым шагом возвращались силы. Я намеревался устроить электрическим крысам локальный геноцид. Внезапно все потемнело. Первая мысль, что Бивень таки решил не откладывать на после, то, что можно сделать сегодня. А потом вспомнил, что нахожусь в мирной зоне. Тогда, что это за глюк? Я открыл глаза и понял, что оказался в реале. Время вышло. Нет. Ну, как так? В такой печальке я еще не пребывал. Ни пистолета, ни планшета, ни вещмешка, ни подсумка. Штанов с ботинками и тех не осталось. И во всем виноваты тушканчики. Я снял очки и вышел из игры. Разумеется, ни о какой работе и речи не могло быть. Нужно было срочно придумать, как отбить назад свои вещи. Коварные грызуны, только с виду маленькие и пушистые, а на самом деле быстрые и кусачие. Но самое обидное, что через 6 часов, ни тушканчиков, ни моих вещей, скорее всего, просто не будет. Стук в дверь привел меня в чувство. Блин, а ведь уже 2 часа прошло. Уже час как обед закончился. Я быстро подорвался и открыл дверь. Евгиша, Евгиша, в кабинет бесцеремонно ворвался башкир, замначальника тыла. Ты что, спал? Да нет, вяло пожал я плечами. Вот только Радика сейчас не хватало. Мужик он неплохой, хоть и в звании не маленьком, а к людям относится нормально, даже к младшему личсоставу. Но приставучий жуть просто, да и сказать, что попало любит. Уж думал, дверь ломать придется, он быстро оглядел кабинет, но ничего интересного не нашел. Кофе пить пойдешь? Резко сменил тему. Я кивнул. Сделаешь. Смотрит на меня хитрющими глазами. Ну, раз товарищ подполковник попросил, так и быть, кнопку на чайнике нажму. Внутри меня все успокоилось. Вроде пронесло, без претензий. Да, тебя там Аполлонов ищет, как бы невзначай добавил он, когда я уже поставил чайник. Вот ты ж, что будешь делать? А сразу с этого начать не мог. Я вышел из кабинета и поплелся наверх. Зачем это я понадобился начальнику полиции? Вроде в последнее время не косячил. Надеюсь, за рыбой как в прошлый раз не пошлет. А то он-то может. В приемной начальника как всегда не протолкнуться. Я сообщил, что меня вызывали, и под недовольные взгляды зашел без очереди. Александр Евгеньевич, разрешите. Короткий кивок в ответ. Присаживайся, ОС. Начальник указал взглядом на стулья, а я встал как вкопанный. Откуда он знает мой ник? Да не напрягайся ты так. Тебя срисовали, информация уже лежит на аукционе, усмехнулся он. Вы тоже играете. Еле выдавил я из себя. Не без этого, отмахнулся начальник полиции. Он хоть и полковник, но был достаточно молодым. Наверное, лет 35. Карьерист. Про таких говорят, сразу начальником пришел работать. Хотя когда-то и сержантом был и в патрулях ходил. Вот только об этом уже никто не помнит. Теперь сидит за столом, отъелся, словно боров, в то время ростом как я. Взгляд цепкий и какой-то испытывающий. Вот и сейчас смотрит и молчит. Меня так и тянет рассказать об одном из косяков. Вдруг он уже все знает, а так чистосердечное. Рассказывай. Эти слова ввели меня в еще больший ступор. Все-таки он сложный человек. Да особо и рассказывать-то нечего, только начал играть. Умения свои рассказывай. Протянул я, тут тоже не сильно густо. Скрытность, наблюдение, меткость, бросок камня и свечение. Начальник кивнул. Это я и так знаю. Нового ничего нет. Я замотал головой. Что за свечение? Каст, действие, кулдаун. Он словно вцепился в меня и в то же время говорил, так будто, его это совсем не интересовало. А меня больше удивлял игровой жаргон, что он использовал. Да я и не пользовался им особо. При активации руки светятся и все. Бросок. Обыкновенный бросок камня. Тишина. Он сложил пальцы в замок, что-то прикидывая. Сегодня изучи их, завтра расскажешь. С остальными все просто. Качай наблюдение, пока не откроешь радар. используй маскировку, чтобы поднять скрытность. Про меткость вообще молчу. Он сделал паузу, чтобы я все переварил. Меня в Пимере свой клан. Апни для начала умения до уровня 20-го. Потом, если что, возьму к себе. Жду тебя завтра после оперативки. Все. Разговор был окончен. То ли я тормоз, то ли меня реально все это шокировало, но я набрал в рот воды и молча вышел. Конечно, мне хотелось поудивляться тому, что начальник полиции тоже в Пимер играет, но первая мысль была совершенно иная. Ну, заяц, писец тебе. Да, да, я до сих пор не забыл этого засранца в маске зайца и, более того, просто уверен, что это именно он слил информацию обо мне на аукцион. Интересно, мне это еще аукнется. Уже аукнулось. Теперь хочешь, не хочешь, а к начальнику в клан придется идти. Уж он-то найдет работу даже для самого криворукого игрока, и ведь не отмажешься, на работе загнобит. Ну, уж нет, нужно срочно что-то придумать. Ничего я так и не придумал. В конце концов, позвонил босс, и работа вытеснила все мысли об игре. Нужно было закрепить за новыми сотрудниками табельное оружие и решить проблему с сейфами, да к тому же сроки поджимали, в конце дня надо было уже отчитаться. Зато, как только оказался дома, сразу забыл обо всем и прыгнул за компьютер. Виртуальный мир ждал меня. Открыл глаза. Вечер в Пимере ничем не отличался от дня. Воздух по-прежнему светился, впрочем, как и песок, и здание. Не понимаю, как это все в глазах не сливалось и не рябило. Но в целом все выглядело довольно органично и естественно. Даже красиво. Особенно небо. Тучи постоянно меняли окрас, так что багровое зарево – это всего лишь цветочки. Однако гнетущее давление затянутое небо оказывало. Солнечный свет, звездное небо, полная луна – все это несбыточная мечта для NPC этого мира, а для игроков – всего-навсего интересный антураж, хотя до жути реальный. Оказался я на стоянке, недалеко от врат. Неплохое место, чтобы разобраться в себе. Все-таки безопасная зона. Стоять, как идиот, я не собирался, поэтому сел на какой-то ящик и открыл меню персонажа. За все это время мне не дали ни одного уровня. Напрашивался резонный вопрос, а они здесь вообще есть? И если их нет, то, как можно получить очки характеристик? А может, их уже начислили? Посмотрел древо умений. Все по-прежнему. Бросок камня. Никаких пояснений, даже количество урона не прописано. Зато шкала опыта почти полная. Пару бросков и подниму до первого уровня. Дальше люминесценция. Тоже никаких пояснений, но уже есть первый уровень. Интересно, с чего бы это? Уж не электрический ли заряд тушканчика тому виной? Все может быть. По возможности проверю. Активировал способность, и пришло осознание, что смогу так светить около 3 минут. Деактивировал. Руки погасли. Проходивший мимо игрок удивленно на меня посмотрел, что ни разу не видел, как руки светятся. А если без шуток, то особо светить умение пока не стоит. Как я понял, оно редкое. Я мысленно сосредоточился на его иконке и офигел. Открылось дополнительное древо умений, только на этот раз персонально для люминесценции. И здесь даже было 2 способности на выбор. Ничего себе. Поглощение света. Передача света. Тут и описания были. Если коротко, первая способность позволяла забирать свет, а вторая отдавать. Мне сразу вспомнился разряд тушканчика, который заставил меня светиться. Обязательно беру. Я мысленно ткнул на иконку поглощения, и она стала активной. Кроме того, появилась информация о времени действия и кулдауне. Способность могла использоваться 1 раз в минуту, не больше чем на 5 секунд. Неплохо. Светиться я и сам могу, а если вместе со светом происходит поглощение энергии, то это просто отличная способность. Неожиданно мое внимание привлекла полоса под шкалой жизни. Когда она появилась, только не говорите мне, что это шкала маны. Я вновь активировал свечение рук и увидел, как шкала медленно начала убывать. Ясно. Быстро поискал взглядом источник света. Ага, здание за моей спиной отдавало фиолетовым свечением. Приложил руку к стене и просто потянул свет. Все это казалось мне таким естественным, что я нисколько не удивился результату. Шкала маны моментально заполнилась и начала заполняться по второму кругу, окрашиваясь в другой цвет. Одновременно с этим я весь засветился словно лампочка, а потом действие способности прекратилось. 5 секунд прошли. Я вновь поймал на себе удивленные взгляды, но на этот раз не смог прекратить свечение. Способность не деактивировалась. Вместе с тем, шкала маны быстро обнулялась, и как только сбросила лишнее количество, мое тело перестало светиться. Интересно. Теперь многое становится понятным. Ладно, на этом закончим со светопредставлениями и посмотрим, что есть еще. Я не удержался и снова проверил бросок камня. Индивидуальное древо не открылось. Печалька. Со скрытностью и меткостью та же история, только у них и шкала опыта почти на нуле. А вот у наблюдения шкала прогресса оказалась заполнена наполовину, и при этом имелось индивидуальное древо способностей, как и у люминесценции. Я запутался. Тем более, что выбора система не предлагала. В древе имелась лишь одна способность, уже активированная. Опознание. Позволяет получить информацию об игроках, мутантах, предметах и аномалиях. Видимо, это то, о чем говорил Заяц. Способность, благодаря которой у меня получается видеть имена других игроков. Собственно, больше рассматривать нечего, надо качаться. И перво-наперво просто идти к тушканчикам. У меня к ним серьезный разговор есть. Но прежде. Чего надо, салага? Огрызнулся НПС в экзоскелете, что стоял возле врат. Салагу я пропустил мимо ушей. Не подскажите, как справиться с тушканчиками? По идее НПС должны отвечать на вопросы игроков. Вояка в ответ лишь заржал. Это они тебя приложили. Подошел второй солдат в экзоскелете. Тушканчики, та еще засада. Тебе с ними не справиться, сквозь смех сказал первый. Почему? Больно хитрые, заразы. Бешеные они, а не хитрые, перебил хохотун. В общем, забудь про них. Меня такой ответ не устраивал. Держи шумку, второй солдат протянул мне гранату, пока они в шоке. Хватай сумку с трупа и беги. Спасибо, гранату я взял, пригодится. Но я все же попробую разобраться, счеты у меня с ними. Как знаешь, он пожал плечами и показал на доску с объявлениями, возьми хоть контракт на них, если справишься, награду от коменданта получишь. Я еще раз поблагодарил и пошел за контрактом. Лишним не будет. Контрактов оказалось много, кого только не требовалось завалить. В качестве награды только патроны и репутация. Но что самое интересное, срок выполнения контракта 48 часов. Если не справился, задание считается проваленным и получаешь минус в репутацию. Нехило. Набрать кучу заданий как по старинке, не получится. Но, несмотря на это, контракт взял. За тушканчиков обещали цинку патронов 9 на 18 плюс 100 к репутации с базой номер 19. Вот как здешнее место правильно называется. Неплохое вознаграждение, тем более что я так и так их валить буду. Хм, старые знакомые. За стенами я увидел парнишку в форме срочника. Того самого, что уделал меня днем. Ладно, мы не злопамятные. Живи, парень. И ник у тебя подходящий, Трутень. Это ж, сколько терпения нужно, чтобы до сих пор тут копаться. Хотя, если бы не он, я, наверное, сейчас занимался бы тем же. Квест-то сдавать как-то надо. А вот остальных собирателей как ветром сдуло. Кругом один песок, да порушенные развалины, даже гор трупов саранчи не осталось. Видимо, все сожгли. Оперативно работают. Может пройтись тут после Трутня. Вдруг что-нибудь интересное найду. Хотя для начала свои пожитки найти надо. Вот тут-то меня и поджидал облом. У меня буквально руки опустились. Нет, я, конечно, предполагал, что здесь никого не будет, но, если честно, не верил в это. А зря. Место моей смерти пустовало. Голый пепельный песок и ни одного тушканчика. Даже моего тела не осталось. Они что, его подчистую сгрызли? В подобное верилось с трудом, поэтому я помотался среди ближайших развалин, вдруг куда-то сюда утащили. Безрезультатно. Если не считать парочки гильз, что нашел внутри одного здания. Все остальное никому не нужный хлам. От досады уселся прямо на песок, не обратив внимания на песчаную кучку за спиной. Вот только та неожиданно обвалилась россыпью булыжников от моего прикосновения. Тех самых, что я когда-то приготовил для тушканчиков. Ну и занесло их. Еще мгновение я переваривал пришедшую в голову мысль, а затем бросился копаться в песке. Вот где собака зарыта. Правда, не совсем собака, а мое тело. Даже два. Короче, отрыл оба. Видок у них оказался, конечно, жуткий. Погрызли знатно, во многих местах вплоть до костей, головы вообще не осталось, но подсумок не тронули. Я бережно отцепил ремень. Проверил. Пистолет с планшетом на месте. Отлично, я о таком уже и не мечтал. А зайка-то оказался не так уж и плох. Я на его месте, скорее всего, поступил бы по-другому. С одеждой все оказалось не так радужно, целыми остались только ботинки. Хотя и это уже порадовало. Жаль только, что вещмешок пострадал, я обнаружил на нем не меньше 8 дырок. Тем не менее, все равно повесил за спину, будет возможность, починю. Никогда не думал, что буду так радоваться игровому шмоту. Я просто светился от счастья или опять люминесценция активировалась. Проверил. Так и есть. Мысленно выключил. Надо поаккуратнее с ней, вдруг засвечусь в самый неподходящий момент. А если, честно, то я был доволен результатом. Еще пару минут назад, думал, что всего лишился, а теперь у меня даже пистолет есть. И планшет. Очень кстати напомнил себе я и достал небольшой девайс. Включил. Пришлось вспоминать логин с паролем. Память не подвела. Планшет разблокировался и предо мной появился рабочий стол с иконками. Вот теперь это и почитаем описание задания. Только хотел нажать на иконку журнала, как появился вызов. Я потянул за зеленую трубку. «Ты куда пропал?» Тут же послышался возмущенный женский голос. На экране возникла Катя. Та самая ассистентка профессора НПС со стартовой локации. Оказывается, в чате доступна видеосвязь. «Озорник, ты вообще понимаешь, как все серьезно?» Девушка была просто в бешенстве. «Постой, какой еще нафиг озорник? Ос, чем ты?» Растерялась девушка, но надо сказать быстро оправилась и продолжила наезд. «Ты противорадиационный препарат принимаешь?» «Какой?» Девушка демонстративно выдохнула. «Жевательные резинки, что в нагрудном кармане?» «Эти?» Протянул я, один раз. В самом начале. Ты что? Как так можно? У тебя мутация организма уже достигла 8%. Она сказала это так, будто я безнадежно болен. Ну и что? Как что? Если процесс не остановить, превратишься в мутанта. В общем, срочно жуй препарат. Не могу. У меня его нет. Как нет? Искренне поразилась девушка. Тебя, что уже убивали? Ну, да, виновато сказал я. И услышал еще один театральный вздох девушки. «Ладно, я сейчас отправлю тебе одну дозу, но больше не смогу. Получить препарат возможно только в обмен на ресурсы для станции». Буквально в нескольких сантиметрах от меня засветился небольшой круг на песке, словно солнечный зайчик. Свет потух, и на том месте оказалась пластинка жевательной резинки, обернутая в фольгу. После звездных врат на стаханке, я уже ничему не удивлялся. Немедленно прими препарат. Потом проверь журнал, я скинула специальный запрос для меня. Препарат придется отрабатывать. Кстати, как ты просил тебя называть? Ос. Ладно, на этом все. Удачи, Ос. Связь прекратилась. Просил себя называть. Так, ну-ка. У меня закралось смутное подозрение. И я сразу открыл меню персонажа. Вот шматка, вот зараза. В самом верху меню в качестве моего ника красовалась надпись «Озорник». Ведь надо было такую подставу устроить. Старый маразматик. Хорошо, что другие игроки это не видят. Буду говорить всем, что я ос. Успокоившись, я наконец-то полистал журнал. Там было два активных задания. Одно для Влада, мешок гильз, другой для коменданта, бойся тушканчиков. Еще была специальная вкладка с запросами для орбитальной станции. Катя в обмен на жвачку просила достать для нее яйцо песчаного льва. Срок неделя. Достанем. Теперь о гильзах. Информации ноль. Нет, ну как так можно? Где мне их взять-то? За игроками бегать и подбирать оставшиеся после них. Это сколько лет мне понадобится? Еще и награда такая привлекательная. 40% от собранного, плюс вещмешок. Ну, нахрена мне это надо? Тем более, что при отказе минус в репутации не идет. Нужно будет только мешок вернуть. Все. Решено. Откажусь от задания сразу, как починю вещмешок. А пока поищу-ка своих старых знакомых. Я не успокоюсь, пока не завалю хотя бы парочку тушканчиков. А если быть точнее, то 20. Именно столько указано в контракте. Я сам на него подписался, и если не управлюсь за 48 часов, получу минус в репутацию. Найти электрических грызунов оказалось не так-то просто. Я бродил по округе, пока не вернулся на прежнее место. Может, они прячутся внутри зданий. Зашел в одно. Пусто. Зато обнаружил груду бутылок. Помнится, у меня были проблемы с меткостью. Выставил бутылки в ряд на одном из подоконников и собрал охапку камней. Если честно, камнями толком никогда не бросался, а вот со снежками в детстве всегда были проблемы. Как только хотел зарядить посильнее, обязательно мазал. Что ж, придется исправить это упущение. Я запустил первый снаряд. В оконный проем попал, но камень пролетел выше бутылок. Подкорректировал. Камень угодил в стену. Одна из бутылок упала. Ну вот, минус мишень. Считай, пропала даром. Запустил еще один. Ура! Первое попадание. Надо только немного сильнее бросать и отойти на несколько метров. А так, все супер. В общем, на это дело у меня было 5 бутылок, но я смог растянуть удовольствие. Не так часто предоставляется возможность спокойно покидать камни. После каждого броска шкала прогресса потихоньку заполнялась, и в итоге я, наконец-то, добил бросок камня до первого уровня. Скрестив пальцы, попробовал открыть индивидуальное древо. Получилось. Значит, все верно, открывается с первого уровня. Что касается наблюдения, то это, скорее всего, исключение. Итак, что там у нас? Великан. Обвал. Пассивные способности. По сути дела, обе увеличивают урон. Первая за счет того, что позволяет бросать более крупные и тяжелые снаряды, а вторая за счет того, что несет в себе урон от нескольких камней. Хочу обе, но возьму вторую, потому что она с вероятностью 2% может спровоцировать реальный обвал. А это уже крит. Мне, конечно, хотелось опробовать новую способность, но до конца игры оставалось всего полчаса. А нужно еще вернуться на стоханку и узнать, где обычно водятся тушканчики. Сливать контракт я не собирался. Решив, что через окно будет быстрее, полез на подоконник, но меня остановил хлесткий звук плетки. Оказывается, я не один в здании. Стреляли с верхних этажей и, похоже, в сторону стоханки. Проверил. Так и есть, паренек, что собирал гильзы, слег. Работа снайпера. Как-то все до боли знакомо. Недолго думая, я сбросил в углу комнаты мешок с подсумком. Так сохраннее будет. А еще через несколько мгновений уже сидел на выходе под лестницей. В руках держал пистолет, под ногами валялась граната. Послышались тяжелые шаги. Кто-то спускался. Еще пару мгновений, и мне открылась спина игрока. На нем был знакомый мне плащ черного цвета с кровавыми брызгами внизу, а за спиной висел дробовик. Помощь системы не понадобилась, я и так узнал игрока, это был свежеватель. Первое мгновение меня парализовал страх, но потом какая-то странная решимость овладела мной. Вот и свиделись, злорадно подумал я и пустил ему пулю в затылок. Убил. Не знаю, какая у нас разница в уровнях и какие у него умения, но одна пуля в затылок решила все. Я посмотрел на свои руки. Тряслись. Все казалось слишком реальным. Я только что убил человека. Нет, это всего лишь игра. Хоть и реальная, но всего лишь игра. Стало легче. Посмотрел на тело. Лежит. Где-то наверху должен быть снайпер. Если он не дурак, то возьмет на прицел выход с этажа и будет ждать, когда я сам к нему приду. А ведь я приду. Тихо, на цыпочках, но приду. Иначе он снимет меня, как только покину здание. А если останусь, то, когда свежеватель вернется с респауна, они вместе будут загонять меня. Вот и остается только одно. Проверять каждый этаж не стал, просто пошел по следам свежевателя. Благо на лестнице хватало песка, и умение наблюдения мне позволяло разглядеть их. Остановился между четвертым и пятым этажом. Пришли. На пятом этаже зияла дыра входа, а на шестой лестница обвалена. Именно здесь меня и должен поджидать снайпер. И именно сюда я ни за что не сунусь. Я осмотрел обвал. Если постараться, то можно вскарабкаться. Так и сделал. Пол на шестом этаже практически весь обвалился, так что нижний этаж отлично просматривался. На первый взгляд там никого не было, но я таки нашел снайпера. Тот, видимо, применил способность маскировки, поэтому почти сливался с обломками, среди которых залег. Я присмотрелся. Странно, имя игрока не высвечивалось. Наверное, это интуиция или что-то еще, но я тут же спрыгнул вниз, оставив под ногами гранату. Упал и голову пронзил резкий глухой шум. Шумовая граната взорвалась. Снайпер, которого я разглядел ранее, растворился словно мираж. Это была приманка. Я посмотрел наверх. Там приходил в себя оглушенный игрок. Скорее всего, следил за мной в стелсе. Превозмогая боль, нацелил пистолет и выстрелил. Все пять раз мимо. Оказывается, меня тоже не слабо контузило, а может просто руки тряслись от страха. И ведь было отчего. ПК-шер быстро оправился и уже спрыгнул вниз. Это была настоящая машина для убийств. Здоровый, как свежеватель и одет так же. Черный ёск, закрытое маской лицо и жуткие красные линзы. Да к тому же и ник подходящий «Марш смерти». Патронов больше не было. Я бросил пистолет и вместо него схватил два булыжника. Запустил один. Марш просто отмахнулся рукой. Красные линзы насмешливо сверкнули, а в руках показался нож. Вот гнида. Сейчас будет меня резать. Я запустил последний камень, и Марш резко бросился ко мне. Промазал. Камень улетел вверх, брякнул об потолочную перекладину, а затем вместе с грохотом нас накрыло облако пыли. Ну и ну. Я сидел среди обвала и медленно приходил в себя. Вроде игра, а было по-настоящему страшно. Столкнуться с ПК-шером лоб в лоб – это не то же самое, что получить пулю из засады. Это реально страшно и в то же время круто. Правда, если бы Марш смерти не игрался со мной, то я был бы мертв еще наверху. А так, сработал крит, и потолок верхнего этажа обвалился. В общем, неплохо мне свезло. Учитывая, что я остался цел и невредим, а ПК-шера погребло под завалом. Глава 4. Джамп. Не прошло и полчаса после того, как я вышел из игры, когда мне позвонил автоинформатор с работы. Крепость, только и услышал я. Вот засада. Я посмотрел на время. 10:30. Они что, издеваются? Тем не менее, через час был уже на работе. В дежурке мне рассказали, что тревога учебная, цель – отражение вооруженного нападения на отдел. Как назло, ввели дополнительные посты, людей на которые, разумеется, не хватило, и меня поставили стоять вместе с каким-то новеньким полицейским на улицу, на дальний пост. Да еще и нагрузили, как всегда, бронежилетом, каской и автоматом. Если честно, после недавних приключений в игре, вся эта муштра меня забавляла. Хотелось реальной опасности, чтобы отразить настоящее нападение. Но в реале ты никогда не поведешь себя как в игре. Здесь каждая опасность может стать последней, и не будет второго шанса. Хотя какая здесь может быть опасность, это же обычная учебная тревога. Постоим на постах пару часов, и распустит всех по домам. Никому это особо не надо. Патроны, и те даже не выдали. От этих мыслей меня отвлек шум позади. Краем глаз заметил, как парня, что стоял со мной, повалили. Не успел опомниться, как со мной произошло то же самое. Чьи-то руки обхватили шею. Я успел отпустить подбородок вниз, и тот с болью принял на себя железную хватку. А в следующее мгновение я сам оказался на земле. Все произошло слишком быстро, даже за автомат схватиться не успел. Хотя какой от него толк без патронов, тревога-то учебная. Вторая рука нападавшего скользнула под подбородок и легла на шею. А вот это уже плохо. Я сопротивлялся, но бесполезно. В глазах быстро потемнело, а руки с ногами отказались слушаться. На мгновение все провалилось во тьму, а потом послышался чей-то хриплый кашель и меня отпустили. Я словно очнулся посреди сна, не понимая, где и что происходит. В ушах звенело, а перед глазами плыло, и лишь жгучий удар по копчику привел меня в чувство. «Вставай!» Я тут же вскочил на ноги, но только для того, чтобы вдарить тому, кто это сделал. Развернулся и замер. Передо мной стоял начальник уголовки и нагло щурился. «Первый пост зачищен, оба спали на ходу», — сказал он с кривой усмешкой в рацию. Я посмотрел в сторону. Парнишка все еще приходил в себя. Лицо красное, руками держится за шею. Тяжело ему пришлось, до сих пор не мог откашляться. Рядом стоял опер с уголовки и тоже улыбился. Они что, совсем охренели? Не выдержал я и со всей силы вдарил начальнику уголовки. Ростом он был с меня, но шире раза в два. Он, молча, принял удар, и на мгновение мне даже показалось, что только этого и ждал. А потом меня подкосил его ответный. Не успел я встать, как посыпались удары со всех сторон. Похоже, меня запинывали всей уголовкой. «Хватит!» — услышал я голос Делицева, начальника уголовки. Он схватил меня за шкирку и хорошенько встряхнул. «Успокоился!» — заорал он прямо в лицо. «Хотелось бы, но не мог». Я дернулся к нему, но тут же получил отрезвляющий удар под дых. Воздух неожиданно исчез. «Успокоился!» — еще раз услышал я, пока судорожно глотал воздух. Как ни странно, я и вправду успокоился, точнее, понял, что бездумно бросаться вперед нет смысла. «Вот и хорошо», — понял по-своему мою реакцию Делицев. «Ты что тут устроил?» — заорал он на меня. «Тебе работать надоело? Это учебная тревога. Мы группа проникновения. Какого хрена ты кулаками машешь?» Злость все еще кипела во мне, но я не дал ей вырваться наружу. А начальник уголовки продолжил: «Значит так, еще рыпнешься, напишу рапорт, вылетишь отсюда прямо завтра. А сейчас я снимаю тебя с поста». «Не имеете права», — возразил я. «Ответственный от руководства», — сказал он, словно плюнул. «Пошли оба, покажу ваш новый пост». Кто-то подтолкнул меня в спину, я обернулся, но не понял, кто это сделал. За мной стояли сразу три опера. Пришлось подчиниться. Парнишка, что стоял со мной на посту, вроде оклемался и пошел рядом. В итоге нас поставили на главный вход и предупредили, что стоять нам здесь до самого утра. «Часто такое бывает», — подал голос молодой. «Первый раз за 5 лет», — буркнул я. «Подобного и, правда, со мной еще не случалось. Никаких групп проникновения на учебных тревогах не было, и быть не могло. Этим уж липкам просто делать нечего было. Нет, я и раньше слышал, что начальник уголовки тот еще урод, но на собственной шкуре этого еще ни разу не испытывал. И что теперь делать? Спустить все на тормозах? Я так не могу. Да и в открытую пойти против него тоже не вариант. Не моя весовая категория, причем я не про массу, а про должность и связи. У Делицева все схвачено, сделаю что-нибудь ему и буду потом всю жизнь расплачиваться. Нет, здесь надо все, как следует, обдумать. В любом случае, просто так я этого не оставлю, и довольствоваться местью из-под тишка тоже не буду». Мысли о произошедшем полностью завладели мной. Просто не мог себя заставить думать о другом. В голове раз за разом прокручивались события и то, как можно было поступить. А если честно, то я просто представлял, как бью морду начальнику уголовки. И от этого реально становилось легче. Так или иначе, все оставшиеся до конца тревоги время, провел в мыслях об этом. Парень возле меня, тоже стоял и молчал, наверняка, был занят тем же самым. И когда в 6 утра нас наконец-то отпустили, я завалился в свой кабинет, чтобы забыться в мире игры. В мире, в котором я мог безнаказанно расправляться с моральными уродами. Я одел 3D очки и оказался на стаханке. После вчерашней схватки с ПК-шерами у меня появилось много дел в оружейном магазине Влада, поэтому туда и отправился в первую очередь.